не холодно, а дует, не дует, а скребет, какой-то черт колдует, стучит, приход, расход, не голодно, а давит, не давит, а свербит, какой-то бес картавит, строчит, расчет, кредит, учетчик ли, простите, бухгалтер ли дотошный, учетчик ли чумной, ведет свой счет несложный, распоряжаясь мной, и жизнь моя чудная, пока не кончен счет, как косточка сквозная, летает взад-вперед.